«Арзамас» и фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» представляют курс «История сексуальности». Лекция четвертая. Содомиты, развратные клирики и влиятельные аббатисы в средневековой Европе. Рассказывает Галина Зеленина. Крупный французский медиевист, специалист по средневековой историографии Бернар Гене написал очень красивую фразу, что средневековье никогда не существовало. И вообще невозможно засунуть в один мешок человека 7 и 14 столетия. Средневековье — это конструкт. И вот эта вот невозможность объединить явления 7 и 14 столетий относится и к теме средневековой сексуальности. Как так получилось, что, скажем, в XI веке вдова с маленьким грудным ребенком могла довольно легко выйти замуж повторно, а в XIV уже могла с огромным трудом или не могла совсем? Как так получилось, что в латинских гинекологических трактатах раннего Средневековья свободно идет речь о контрацепции и прерывании беременности, а в XV веке такие темы записываются шифром или опускаются вовсе? И как так получилось, что монахини-визионерки в XII веке представляли себя верными вассалами Христа, скажем, в XIV — его невестами? Что изменилось и почему? Вот об этом мы попробуем поговорить. Распространен такой отчасти примитивный прогрессистский подход, согласно которому чем позже, тем лучше. И высокое средневековье, или, как его поэтически называл Йохан Хёйзинга, осень средневековья лучше, гуманнее, толерантнее раннего, так называемого темного средневековья, а еще лучше, конечно, должен быть Ренессанс. Если даже допустить, что это в целом так, применительно к политической культурной элите, к аристократии, к ученым, к белым цисгендерным мужчинам-христианам, то вопрос, так ли это применительно к другим социальным этноконфессиональным группам, к другим гендерам и, например, к сексуальности вообще. В 1976 году вышло эссе историка Джоан Келли «Было ли у женщин возрождение?» Эссе, которое стало программным, где обсуждалось различие между классами, социальными группами, было ли возрождение у женщин-аристократок, или у женщин-буржуазии, или у женщин-мещанок и бедных горожанок, различия между Италией и другими странами, между итальянским ренессансом и более поздними другими ренессансами, скажем, в Англии, и другие проблемы. Но нам важна сама постановка вопроса, которая подрывает вот этот прогрессивизм. Вывод Келли, как нетрудно догадаться, что у женщин ренессанса не было, у женщин было второе задание домашнего рабства и охота на ведьм вместо ренессанса. Другая программная работа, которая нам важна, это книга Роберта Яна Мура «Формирование преследующего общества. Власть и девиантность в Западной Европе 10-13 веков». Мур объединяет разные достаточно хорошо известные явления XI, начала XIII века. Это первые гонения на еретиков, первые массовые еврейские погромы, начало сегрегации прокаженных и открытие первых лепрозориев, начало преследования проституток и начало преследования содомитов. И Мур считает, что это не случайное совпадение, что это период формирования девиантности как таковой или восприятия инаковости как девиантности и формирования нетерпимости к ней, вот к этим иным, к иноверцам, инородцам, инаковерцам, то есть еретикам, к иносексуалам, к женщинам вообще и к сексуальности вообще. В этой книге тоже, конечно, есть спорные моменты, но, опять же, нам важна сама постановка проблемы. В так называемом темном, раннем средневековье не было сосредоточено все самое плохое, в том смысле, что его регламентирующий и пенитенциарный потенциал, потенциал наказания и запретов был меньше, чем высокое средневековье, когда церковь усилилась и взяла власть в свои руки. В темные века было больше свобод. И последнее такое методологическое уточнение, что значит, собственно, лучше и хуже. И вот эти слова «свобода» и «прогресс», которые я употребляю, непонятно, что есть лучше, хуже и где прогресс. Эти понятия не абсолютные, не вневременные. С позиции либеральных ценностей, толерантности после женской эмансипации, после второй волны феминизма, после сексуальной революции и определенных побед в борьбе за признание гендерного и сексуального многообразия, побед, которые в цивилизованных странах, конечно, имели место. Сексуальная свобода — это хорошо, а подавление сексуальности — это плохо и травматично для самого человека, для его психики, ну и соматики тоже. С точки зрения христианской морали XII века сексуальная свобода — это варварство, и это признак бессилия церкви как института канонического права, можно сказать, что вообще бессилия культуры и цивилизация, ограничить это варварство, язычество и бессилие духа побороть плоть. Дальше мы поговорим о динамике в практике регламентации сексуальности мужчин и женщин первого сословия, то есть клириков, монахов и священнослужителей, о втором сословии, о рыцарях, об их культе прекрасной дамы, о куртуазной культуре, об отнюдь не куртуазном сексуальном насилии применительно к женщинам из других сословий, мы говорить не будем по причине сравнительной известности этих сюжетов. Первое сословие и сексуальность – тема, казалось бы, парадоксальная, поскольку сексуальности там вроде бы вообще не должно быть никакой. А тем не менее она была, и чем больше было, тем больше, естественным образом, было запретов, а значит, тем больше информации для историка. В IX веке один поэт написал такое стихотворение. «Страбон дарит тебе, возлюбленный отрок Бодо, немного слов малых для прочтения. Пусть недавно с любовью посаженный в полях побег молодой взрастет навстречу сильным южным ветрам. Пусть через усердие вздымается чистая любовь, пока не достигнет небес и звезд. Будь добр, поминай в молитвах и обетах, обращенных к громовержцу, Страбона, как он и сам всегда поминает тебя. Следуй тому, к чему благосклонен Господь, что он повелевает. Уповай на то, что обещает, того, что запрещает, беги. Почитай добродетели, пороки долой. Верная награда дается благим, наказание негодным. Бог да направит тебя ко всему лучшему и да преподносит тебе всегда великие дары. Прощай, всегда и везде самый любимый отрок, белокурый, белокурый отрок». Это стихотворение Валафрид Страбон, монах, богослов, географ и поэт, один из самых ярких деятелей Каролингского возрождения, наставник младшего сына императора Людовика Благочестивого, адресовал диакону Бодо, молодому знатному алиману и клирику при дворе императора Людовика, императрицы Юдифи, который был младше его на 6-7 лет. О какой любви идет речь в этом стихотворении и каких пороков Страбон призывает своего адресата избегать? Однозначных ответов на эти вопросы нет, но попробуем разобраться. Бодон в скором времени покинет Ахен, императорский двор. И несмотря на то, что он был молод, у него были блестящие карьерные перспективы, он был приближен к императорской семье и, видимо, не беден, он по какой-то не очень понятной причине бежит из Франкской империи, а бежит он в исламский мир, в мусульманскую Андалусию, на Пиренейский полуостров. И там, под сенью ислама, благополучно переходит, но не в ислам, а в иудаизм, принимает имя Лезар и женится, по всей видимости, остается жить там. Его бегство и отступничество вызвали, разумеется, возмущение христианских хронистов и самых разных авторов, в том числе такого андалусийского христианина, то есть испанца-христианина, который жил в мусульманской Андалусии, по имени Пабло Альваро, и тот вступил с ним в полемику, упрекал Бодо в отступничестве, и они обсуждали, кто есть истинный христианин, какой народ истинный народ Божий и прочие важные для иудео-христианской полемики вопросы. В частности, Пабло Альваро пытается сам себе объяснить, почему Бодо покинул лоно христианской церкви, и он вменяет ему вину похоть. Он пишет, что стать евреем якобы принудила та, что выгнала Адама из рая и Самсона лишила очей, то есть женщина, источник соблазна и падения. Бодо же в ответ признается, что он не испытывал трудности в удовлетворении сексуальных потребностей, будучи диаконом при Ахенском дворе, и упоминает интимные встречи со многими дамами прямо под сводами храма. Ну и, к слову, вообще критикует нравы франкского двора. В современных исследованиях маскулинности, в том числе средневековой маскулинности, присутствует интересная идея, что клирики — это вообще представители такой особой маскулинности и, может быть, даже особый гендер. У клириков, у средневековых клириков нет ключевых элементов доминантной нормативной маскулинности рыцаря. Нет военного подвига, нет готовности, способности носить и применять оружие, нет верности служения сеньору, служения прекрасной даме, нет обладания женщины, нет отцовства. Вместо всего этого у них смирение, послушание и целибат, обет безбрачия. Одна из важных статей на эту тему имеет замечательно говорящее название «Воплощенные ангелы». Это все очень логично, если читать монашеские уставы. Но на практике, а поначалу и в теории, и с боеготовностью, с ношением оружия, и с военной обязанностью, то есть с готовностью и необходимостью его применять, и с тем, что нас сейчас интересует, с сексуальными практиками, все было не так однозначно. Дело в том, что история целибата, требования безбрачия для духовенства в христианстве, в католицизме началась сравнительно поздно. Поначалу, если мы начинаем с новозаветной литературы, из патристики, да, сочинения отцов церкви, безбрачие не требовалось ни от кого. Апостол Павел в одном из своих посланий писал: «Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен. Диакон тоже должен быть одной жены муж, хорошо управляющий детьми и домом своим». Жена там вполне себе присутствует. В IV, в V веках начинаются, продолжаются дискуссии на эту тему. Эльвирские церковные соборы, другие церковные соборы требуют безбрачия, а для уже женатых священнослужителей требуют воздержания. Но поначалу это относится только к высшим чинам, к епископам, а затем распространяется на священников и диаконов. В том числе у этих требований причины самые банальные, прагматические, да, экономические причины — сохранить земельные владения церкви за церковью, чтобы их не наследовали, чтобы у этих священнослужителей высокого ранга не было потомства. При папе Григории Великом, это рубеж VI-VII веков, безбрачие клириков с требований соборов превратилось в норму, но в последующее столетие очень плохо соблюдалось, потому что последующие столетия вообще получили название темного столетия или темных столетий в истории католической церкви, когда и в самом Риме, и в разных епархиях западноевропейских творилось бог знает что. И никакого порядка не было. И вновь целибат начинает насаждаться в эпоху григорианских реформ, реформ другого папы Григория, Григория VII, или так называемой папской революции. Это конец XI века. При этом требование целибата не распространялось на так называемые малые чины и довольно не жестко распространялось на субдиаконов и диаконов. И это объясняет нам либертинаж Бодо. Он был диаконом, и он жил в IX веке, как раз тогда, когда все эти требования не выполнялись. Вернемся также к нежностям Страбона. И если мы в них видим нечто иное, чем любовь во Христе, то это тоже соответствует общей картине. Осуждение содомии, конечно, присутствовало еще в патристике, в сочинениях отцов церкви, но был довольно ограниченным и вялым. На практике борьба с содомией почти не велась, особенно в эти темные века, в 8-9, начале 10 века. И сексуальные практики такого типа и сопутствующая им культура, то есть тексты, процветали особенно в монастырях. Целенаправленное конструирование содомии как очередной девиантности, как мерзкого греха, греха против природы, контрнатуры, относится к тем же 11-12 столетиям. Причем надо понимать, что содомия — это широкое понятие, куда входят разнообразные сексуальные практики, объекты или техники которых не совпадают с единственно предписанными. То есть норма — это сексуальные отношения мужчины и женщины и в определенной всем известной позиции. Простое прелюбодеяние с женщиной, которая не является твоей женой, это, конечно, прелюбодеяние, это не содомия, но, скажем, инцест, скотоложество и даже рукоблудие относились именно к этой категории. И важно, что и тогда, и последующие столетия, и даже в новое время содомия регулярно ассоциировалась с ересью и этноконфессиональной инаковостью. То есть такие склонности и такие практики приписывались, например, сарацинам и иудеям или еретикам. И это подтверждает концепцию Роберта Мура о том, что гонения на разные группы и само их конструирование как иных и как врагов взаимосвязаны и были частью рождения вот этой вот единой общей нетерпимости европейского христианского общества. Впрочем, чем больше в источниках мы встречаем запретов, тем понятнее, что практика на самом деле сохранялась и продолжалась. И говоря о практике при наличии запретов, надо упомянуть еще одно важное в отношении сексуальности и ее описания и поэтизации группу, находящуюся как бы на границе первого сословия, отчасти входящей в него, отчасти нет. В высокой средневековье возникает такая серая зона. Это люди, которые были клириками по образованию, но не принимали сан, так называемые клерицы ваганти или, собственно, ваганты, шкалеры и преподаватели, которые не давали обетов, не вступали в монашеские общины, и вообще-то не имели, как правило, намерения служить в церкви, иметь доступ к святым дарам, но они относились к первому сословию, поскольку явно не относились ни к второму, ни к третьему. Например, это самый романтический средневековый клирик, такой, можно сказать, ом-фаталь средневековья, Пьер Абеляр, который и в целом любил общение с дамами, и главный подобный эпизод в его биографии соблазнил свою ученицу Элоизу. в своей автобиографии «История моих бедствий» он сам признается, что трудился всецело охваченный гордостью и сластолюбием, пока божественное милосердие не исцелило его от обеих этих болезней, причем от сластолюбия исцелило путем лишения средств его удовлетворения. К этому мы еще вернемся. Но надо сказать, что Бельяр был не один. Поэзия Ваганта вообще зачастую посвящена темам соблазнения, любви и интимной близости. Поэзия вообще такая достаточно легкомысленная, иногда даже скабрезная. Такой известнейший ее представитель, чего имени мы не знаем, но он известен как Архипиит Кёльнский, писал, например, следующее. «Я иду широкой юности дорогой, и о добродетели забываю строгой. О своем спасении думаю немного, и лишь к плотским радостям льну душой убогой». Помимо этой серой зоны, вот этого сообщества вагантов, где проявления сексуальности не поощрялись, но и не запрещались, были бесчисленные нарушения среди клириков как таковых, среди практикующих клириков. И кюре, капелланы, монахи — это частые персонажи фаблио, городской сатирического характера литературы высокого и позднего Средневековья. Там идет речь о том, что горожанки и даже дворянки изменяют мужьям с учеными и обходительными, иногда даже щедрыми служителями культа. И вот цитата из такой новеллы о том, как Вилан возомнил себя мертвым 13 века. Вилан был неказист собой, большой косматый неуклюжий, жена, совсем забыв о муже, не сладко жить с таким мужланом, водила шашни с капелланом и заговорила с ним тайком, чтобы свидеться им вечерком. И немало таких образов и эпизодов в кентерберийских рассказах Чосера. Ну вот, например, подбрил монах танзуру и бородку, он пробует вино и тянет водку, и в доме все монахи очень рады, хозяйка, ей мерещились наряды, от щедрости его пришла в восторг. Ну, словом, был совершен между ними торг, что, мол, за сотню франков покачает монаха до утра, и не узнает о том никто, ударив по рукам, жена была ученей многих дам, свой уговор они осуществили, друг друга оба до утра будили, позавтракав и всех благословив, монах уехал, весел и учтив». От священнослужителей, собственно, от священников по достижению определенного чина ожидался переход к непорочным брато-сестринским отношениям, собственно, с женой, вплоть до раздельного проживания. И это, конечно, приводило к тому, что кюре блудили с прихожанками, что подтверждается не только примерами из изящной словесности, в которых, конечно, можно видеть вымысел, но и в судебных документах, в частности, в инквизиционных материалах, где на допросах женщина рассказывает те или иные истории про своего приходского священника. Монахи, особенно в удаленных обителях, вели себя чрезвычайно вольно. Пьер Бельяр, который в какой-то момент стал настоятелем такого глубоко провинциального монастыря, сетовал на постыдную и необузданную жизнь монахов. В монастыре, вопреки всем уставам, даже не было никакого общежития, то есть не было никакого общего имущества, а каждый монах вместо этого жил за счет собственных средств и содержал сам себя, своих наложниц и своих детей от этих наложниц. Примечательно, что Бельяр, возмущаясь этим поведением, характеризует его настойчиво как варварство, то есть не просто как грех или неуемную свободу плоти, а именно как недостаток духовности и культуры. В период формирования вот этого преследующего общества в XI, XII, начале XIII века толерантность к сексуальности первого сословия, клириков, существенно понизилась, и нарушение запретов, разумеется, практиковалось, как мы видим из Фаблио и прочих литературных и внелитературных источников, но не оставалось без наказания. Наказания применялись на практике, в реальности, а также с целью усиления, расширения воспитательного эффекта, они в красках расписывались в, например, экземпля. Это такие своего рода анекдоты, короткие истории, которые проповедники включали в проповеди. Ну и также изображались на миниатюрах. Есть такая очень выразительная миниатюра под позже, конечно, данным названием «Кастрация прелюбодея». И вот кастрация действительно была одним из распространенных наказаний, как судебной расправой, так и внесудебной, в соответствии со средневековой правовой концепцией наксальной выдачи, то есть идея о том, что нужно выдать истцу обиженному и наказать само орудие преступления. Ну, что считалось орудием преступления в ситуации прелюбодеяния, понятно. Сам Пьер Бельяр, словами Франсуа Вийона, познал горечь оскопления, а его собственными словами, он это описывает в «Истории моих бедствий», «когда я спокойно спал в отдаленном покое моего жилища, они, то есть дядя его возлюбленной Элоизы и его приспешники, с помощью моего слуги подкупленного ими отомстили мне самым жестоким и позорным способом, вызвавшим всеобщее изумление. Они изуродовали те части моего тела, которыми я свершил то, на что они жаловались. Кастрация — это излюбленный мотив проповедников, которые бичуют подобные грехи в своих проповедях. Причем это скопление может быть как рукотворным, то есть его могут совершить люди, так и сверхъестественным, то есть это наказание свыше. И тогда гениталии прелюбодеев распухают, испускают смрад, чернеют, как уголь, отваливаются и так далее, и так далее. Крупный средневековый автор подобных историй, Цезарий Гистербахский, в своих «Диалогах и чудесах» рассказывает, в частности, как клирик согрешил с монахиней, и за это Христос наложил знак, пишет он так очень осторожно, на его срамные места, и писать этот знак он не решается, щадя скромность женщин, которые могут читать или слушать его вот эту историю. И другая история из хроники английского монастыря XII века, сходная типом участников. Там тоже монах согрешил с монахиней. Сестры, то есть другие монахини в ее обители, узнали об этом и принудили этого монаха к самооскоплению, а потом сделали то, что по своей чудовищности просятся в фильме Питера Гринуэя, а именно отрезанную часть тела поместили в рот согрешившей монахини. В этой последней истории монахини обнаружили, что их сестра согрешила, потому что она забеременела. Крайне досадная улика. Нельзя ли было предотвратить ее появление? Это нас подводит к проблематичному вопросу средневековой контрацепции. Понятно, что она запрещалась каноническим правом, христианским законом, общественной моралью, начиная с блаженного Августина и с других отцов церкви. Потому что репродукция, производство потомства — это вообще единственное оправдание интимных отношений между супругами согласно христианской средневековой морали. В других религиозных культурах того же периода это было не так. И в исламе, и в иудаизме, где, например, контрацепция разрешалась во время лактации, во время грудного вскармливания, чтобы одно не помешало другому. И вообще она была легитимна, потому что интимные отношения между супругами еврейские правоведы считали полезным делом, вполне самоценным. Они должны были способствовать так называемому миру дома и хорошим, добрым эмоциональным отношениям в семье. Но вот в христианской этике и все оправдывалось только репродукцией, соответственно, не контрацепции, ни прерывания беременности быть не могло. И при этом понятно, что на практике, конечно, все это было. Опять-таки мы видим определенную динамику. В раннее средневековье контрацептивы и средства для прерывания беременности обсуждаются в латинских гинекологических медицинских трактатах. Эта тема еще осталась с античных времен. Пришла туда из греческой, римской традиции, а позднее туда даже попадают какие-то сведения из арабской медицины. В частности, в тех же инквизиционных материалах женщины упоминают разного рода амулеты-контрацептивы. В одном из допросов женщина рассказывает, что к ней приходил кюре и приносил с собой такой амулет-контрацептив и давал его своей возлюбленной на вечер, а потом забирал с собой, потому что опасался, что если он оставит его ей, то она будет его использовать в отношениях с другими мужчинами, тем самым используя его и как контрацептив, и как такое косвенное средство контроля за ее сексуальностью. Кроме амулетов, очевидно, конечно, были снадобья, какие-то травы, настои и всякие другие средства народной медицины, которыми женщины пользовались. И особенно, конечно, хорошо в этом разбирались повивальные бабки, повитухи, которые вообще разбирались во многом и были основными медиками в, скажем, деревенских общинах. Вообще там, где не было такой ученой мужской медицины, основанной на университетском знании. А, разумеется, повитух, с одной стороны, очень уважали, ценили, а с другой стороны, мужская книжная культура и власть их демонизировала и приписывала им всякие злые намерения, в частности, то, что они специально снижали фертильность женщин и мешали им забеременеть по тем или иным причинам. В позднее средневековье повитухи станут распространенными жертвами церковных судов, инквизиции, и во время охоты на ведьм они, конечно, тоже будут страдать. Тайного знания и активности, как бы сейчас сказали, агентности, им, конечно, не прощали. Другая группа, которой приписывалась подобного рода знания о контрацепции, прерывании беременности, были проститутки. Это сложнее верифицировать, но можно предположить, что так оно и было. Действительно, кроме амулетов, они, возможно, использовали какие-то другие, более рационально эффективные средства. Как считают исследователи, в позднем средневековье таким основным способом избегать потомства был каитус интерруптус, или прерывание, собственно, интимного контакта. Зависело это, как мы понимаем, от мужчины, то есть контрацепция оказывалась в его руках, а не в руках женщины. В позднесредневековых медицинских трактатах на латыни информация о контрацептивах присутствует, но она зашифрована, да, она передана тайнописью с тем, чтобы быть как можно менее доступной, возможно, для цензуры, возможно, для адресатов. Если же это тексты на винокуляре, то есть на каком-то европейском языке, доступном женщинам, а на латыни женщины, как правило, не читали, то там этой информации нет и вовсе. Но в то же время, поскольку часто упоминаются некие женские хитрости, да, такое понятие, и какие-то женские тайные искусства, то нужно полагать, что все-таки какие-то знания на этот счет у женщин были, видимо, передававшиеся через повивальных бабок, и как-то они могли этим управлять, но, конечно, недостаточно эффективны, что, собственно, приводило к историям, подобной той, которую мы начали обсуждать. Причина особо суровых наказаний, в частности, оскоплений, в истории с английской монахиней и в других подобных историях, в том, что объектом вожделения клирика является монахиня. Почему? Потому что монахиня — это невеста Христова в представлениях высокого и позднего Средневековья, и таким образом это не просто нарушение клирика монахом его собственного монашеского устава, это не просто прелюбодеяние, а это прямое богохульство и святотатство. И тут тоже важно оговориться, что скромная роль невесты Христовой была присуща монахиням не всегда, и тут тоже наблюдается определенная динамика. Раннее Средневековье, до вот этого перелома XII-XIII веков, это эпоха довольно самостоятельных женских монастырей и довольно самостоятельных монахинь и влиятельных, и даже властных аббатис, то есть настоятельниц этих монастырей. Монахини зачастую были богатыми, образованными женщинами, которые либо овдовели, либо ушли от мужа. Они были независимы, состоятельны и привносили свое богатство в монастырь. Собственно, вообще вступление в монастырь требовало определенного взноса, достаточно значительного. И до определенного времени аббатисы таких монастырей были очень влиятельными персонами. В Англии, например, они лично владели землями, они имели права и статус баронессы, могли вызываться в парламент, и с ними считались мужчины-представители церковной иерархии. И они с ними конфликтовали, и иногда даже достаточно успешно, то есть победа оставалась на стороне женщин. Переместимся из Англии на континент и поговорим об одной такой выдающейся аббатиссе XII века. Это Хильдегарда Бингенская, рейнская, соответственно, монахиня и настоятельница, выдающаяся во всех своих ипостасях, как аббатисса, как администратор, хозяйственник и даже политик, как ученый, как музыкант, как проповедница и как пророчица, как мистик. Она автор нескольких очень влиятельных мистических комментариев. Она с детства была таким болезненным ребенком, склонным к мигреням и к видениям, но, правда, до 40 лет боролась с этими видениями, была не уверена, что они от Бога, может быть, наоборот, от дьявола. Так или иначе, склонность была заметна, также была явственна ее способность предсказывать грядущие события. Она родилась в знатной семье, но была аж 10-м ребенком, и ее отдали 7 лет в Бенедиктинский монастырь. И там она хорошо адаптировалась, и через еще несколько десятилетий она была единогласно избрана настоятельницей этого монастыря. И очень заботилась о своей общине, писала гимны для своих монахинь, придумала тайный язык, на котором монахини говорили в присутствии чужих, перенесла обитель в другое место, отделившись от мужского монастыря, при котором до этого женская обитель существовала. Это было таким шагом очень смелым и решительным. Она боролась с аббатом мужского монастыря и, в общем-то, успешно боролась. При этом себя она представляла Моисеем, который ведет свой народ к земле обетованной, а вот этого аббата мужчину представляла как вождя маликитян, которые, естественно, враги и мешают народу Божьему. И это вообще характерно для нее самообразы. Она то Моисей, то еще какой-нибудь мужской персонаж библейский. Уже в старости она оказалась в эпицентре другого громкого конфликта с церковными властями. Она согласилась похоронить в стенах своего монастыря знатного человека. У церкви были подозрения, что он умер отлученным, но Хильдегарда знала, что он умер причащенным, и решила его похоронить, получив на то разрешение свыше. То есть совсем свыше, да, от Бога. Церковные власти потребовали выкопать гроб. Тогда Хильдегарда приказала замаскировать могилу. Монастырь отлучили, но она обратилась к высшим церковным властям. Интердикт сняли, хотя она на уступки так и не пошла. И вся ее карьера, в общем, характеризуется вот таким очень необычным, смелым и самостоятельным поведением. Она обладала необычайно большой свободой передвижения, свободно путешествовала по Германии, Франции, Италии, проповедовала в других монастырях, была политически активна, имела смелость проклясть самого императора Фридриха Барбароссу за его вражду с папством и за то, что он поддерживал другого кандидата на папство, чем германская церковь, чем сама Хильдегарда. Она делала пророчества, которые неизменно сбывались, в частности, предсказала падение майнского архиепископа, ее даже прозвали Рейнской Сибиллой. И в церкви пользовалась неизменным уважением. Папа Евгений III одобрял ее поступки, ее визионерские трактаты и подтвердил, что они вдохновлены свыше. А Бернар Клервозский просил Хильдегарду молиться за него самого и за его общину. Можно сказать так немножечко анахронистично, что она боролась с мизогинией, пыталась реформировать монастырский устав для женщин, позволяла своим монахиням многое, например, там, наряжаться на праздники и относилась к ним с уважением. У нее была любимая монахиня, помощница, можно сказать, секретарша Рихардис фон Штаде. Она была также из знатной семьи, и ее брат, сам архиепископ, в какой-то момент решил, что негоже ей быть просто помощницей-настоятельницей, и добился для нее поста настоятельницы в другом монастыре. Хильдегарда всячески пыталась ее удержать, обвиняла ее брата в симонии, торговле церковными должностями и в непотизме, в использовании связи, блата, мы бы сказали, и просила папу Евгения III помешать этому назначению, но безуспешно. Рихардис тоже очень страдала, но не могла отказаться. И, в общем, через год после отъезда из монастыря Хильдегарды умерла с горя. Хильдегарда писала письма Рихардис, некоторые из них сохранились. Вот, например, такое письмо Хильдегарды уже аббатисе Рихардис. Оно адресовано 1151 года. «Дочь, послушай меня, свою мать, говорящую с тобой в духе». Ну, то есть в духе Божьем имеется в виду. «Мое горе поднимается к небесам, моя печаль разрушает утешение и великую уверенность в роде человеческом, какова у меня была. Не следует зависеть от человека высокого рождения, ибо такие отношения увядают, как цветок. Но я допустила это нарушение из-за любви к одной знатной особе. И вновь я говорю, горе мне, мать, горе мне, дочь, по что ты оставила меня, как сироту? Я так любила благородство твоего нрава, твою мудрость, твою чистоту, твой дух и каждую толику твоей жизни, что многие люди говорили мне, что ты делаешь». Помимо активной деятельности настоятельницы и помимо вот этих возвышенных отношений с ближайшей монахиней, самым важным для Хильдегарды были ее видения. Если в молодости она сомневалась в своих способностях и в их богодухновенности, то в 40 с небольшим лет у нее было видение, что она обязана нести свет людям, что она способна познать тайны Писания, и она начала свое видение записывать. Она отождествляла себя, как мы уже видели, с Моисеем, и с пророками, и с Иоанном Богословом, и была уверена, что слова идут прямо от Бога, и не должны быть ни на йоту изменены, поэтому прямо во время своих откровений она диктовала писцу, и тот записывал ее видение. Первое ее произведение называлось «Цивиас», от слов «Сцито виас домини», то есть «Знаю пути Господни». И в этих произведениях она себя видит как верного вассала, адъютанта или, правильнее сказать, оруженосца Христа. Такой, соответственно, мужской образ она себе приписывает. Другой важный образ в своих видениях – это образ матери, клесии, матери церкви. Она, в свою очередь, мать для своих монахинь. Самим же монахиням в сочиненных ей гимнах Хильдегарда приписывала эротизированные образы любовниц или невест Христовых, но для себя самой она, конечно, предназначала совершенно другие ролевые модели. В ее представлении эта экклесия огромна, как город. Такая женская фигура без ног стоит прямо на животе, и одновременно она беременна и в то же время рожает. При этом рожает она через рот, и поэтому никак не оскверняется и сохраняет девственность. Другая оригинальная интерпретация видения Хильдегарды — это интерпретация образа Евы. Ева — единственная женщина, вполне справедливо отмечает Хильдегарда, которая была создана не из семени мужчины, а из его бедра. И поэтому ее рождение — это чудо, которое, в общем-то, аналогично и равновелико чуду рождения Христа. Эти визионы, сведения, мистические трактаты Хильдегарды были чрезвычайно важны при ее жизни, и ее визионерский дар был одобрен самим папой, и ее почитали, и впоследствии также ученые признавали их значение. Вообще она справедливо считается крупнейшей фигурой немецкой мистики. Но вот в последующие века ее труды не то чтобы были уничтожены, но они были отодвинуты в тень и заклеймены не как греховные, а скорее как такие эксцентричные. И это тоже было частью вот этой позднесредневековой динамики вытеснения женщин, ограничения их свободы, как сексуальной, так и всякой прочей. У этих влиятельных аббатис и таких свободных женских обителей были свои враги, свои критики с самого начала. Еще в раннем средневековье мужчины, клирики, богословы, такие как Григорий Турский или Бида Достопочтенный, осуждали самостоятельность женщин, неподконтрольность этих женских обителей, писали о беспорядках, которые якобы там имеют место. Но до поры до времени их критика не имела особых последствий. Даже Пьер Беляр требовал контроля над вот этим, в кавычках, слабым полом, который якобы сам ни к чему не способен. Он писал в той же «Истории моих бедствий». Ведь именно слабый пол нуждается в помощи сильного пола, потому-то апостолы устанавливают, что муж должен быть как бы главой жены, и в знак этого предписывает женщинам иметь всегда голову покрытой. Поэтому я немало удивляюсь уже давно укоренившемуся в монастырях обычаю ставить над женщинами аббатис, так же, как над мужчинами аббатов, причем как женщины, так и мужчины в силу обетов, должны соблюдать одинаковые правила, хотя в них содержится много такого, чего никоим образом не могут выполнить ни стоящие во главе, ни подчиненные женщины. То есть он считает, что женщин-монахинь должен возглавлять и направлять аббат, а не аббатиса. И к XII-XIII векам эта оппозиция приносит свои плоды. Монашеская жизнь для женщин претерпевает ряд устражений. Монахини изолируются в монастырях, не могут выходить из монастыря, не могут общаться с посторонними, особенно с мужчинами, только публично в присутствии других монахинь. Светские лица не могут впадать в женский монастырь и получают распространение всякие наказания за прегрешения, включая ношение вериг, покаяние, пост и даже порку настоятельницы в присутствии других монахинь. Эти влиятельные аббатисы, вроде Хильдегарды, да, тоже теряют свое влияние. В последующие века им закрывается доступ на церковные соборы, на собрания членов ордена. Аббатисы теряют право проповедовать, уж тем более так, как это делала Хильдегарда, проповедовать в других общинах, вести богослужение в собственном монастыре и причащать. Папа Иннокентий III возмущался этой практикой. Это значит, что в начале XIII века она еще была распространена. И, наконец, всякая женская обитель подпадает под опеку мужского монастыря или в целом ордена, или местного епископа, то есть под мужской контроль. И вместо вот этих могущественных аббатис раннего Средневековья новые как бы героини женщин в церкви, да, новые такие выдающиеся церковные роли для женщин — это роли визионерок, да, то есть монахинь, которые наделены визионерскими способностями. Примечательно, что в отличие, опять-таки, от более раннего периода, визионерки позднего Средневековья не сами записывали свои видения, а записывали представленные к ним мужчины-духовники, или же они писали их жития и там как-то излагали их мистический опыт. То есть за Хильдегарды тоже записывал писец, но это было сделано для того, чтобы запись велась синхронно с самим видением, это она сама так захотела. А вот в последующих случаях это было предписание, потому что считалось, что женщина может быть как бы медиумом, она может передавать какое-то божественное знание, полученное свыше, транслировать его она может, но она не может его правильно записать и правильно осмыслить. Вот для этого уже требовался духовник или какой-то, значит, другой монах, более образованный и, видимо, более благочестивый, чем женщина. И образность в этих текстах вообще образность, связываемая с женщинами, стала совсем другой. Это уже не милитаристская образность, как у Хильдегарды, а такая, скорее, пассивно-эротическая. И вместо оруженосца или вассала, Христа, тем более ветхозаветного пророка или Моисея, повсеместно утверждается один такой вот универсальный образ и ролевая модель для монахини. Да, это образ, роль невесты, возлюбленной, любовницы Христовой. Эротический компонент там может быть сильнее или слабее выражен, но роль всегда такая, ждущая и, в общем-то, пассивная. Еще надо отметить, что в подавляющем большинстве вот этих женских житий, да, географий присутствует мотив чрезмерного поста, а некоторые женщины-святые в позднем Средневековье достигали состояния, когда вообще вид пищи, питья вызывал у них тошноту и боль. Они практиковали отказ от пищи на дни, недели и месяцы или держали многолетние посты на хлебе и воде или, например, как Лутгарда Авьерская, на хлебе и пиве. Пиво не было каким-то осуждаемым алкогольным напитком, да, воспринималось как обычное, собственно, питье за отсутствием привычных для нас чая и кофе. Или другой такой пример — Екатерина Сиенская, да, итальянская святая позднего Средневековья, которая тоже стала таким идеальным примером этого воздержания от еды и умерщвления плоти. Это явление, которое пытаются объяснить через понятие анорексия нервоза, да, нервной анорексии. В этом мы не будем вдаваться, но примечательно, что в каком смысле это вообще отказ от телесности. То есть в отличие от таких более активных, даже воинственных ролей женщин в церкви, да, женщин-монахинь в раннее высокое средневековье, в позднее средневековье это пассивная агентность, которая доводится до абсолюта, до практически полной утери воли, действий и даже тела как такового. А к некоторым женщинам-пророчицам, женщинам-мистикам, женщинам-визионеркам отношение все более настороженное, и некоторые лишаются собственной вообще свободы, прав, даже жизни. Кого-то обвиняют в ереси и сжигают как еретичек. И здесь мы видим, что этот контроль, да, доходит до абсолюта и до полного вытеснения женщин из присущих им раньше духовных ролей и практик, и предвосхищает охоту на ведьм, то есть явление позднего Ренессанса. Это возвращает нас к вопросу Джан Келли, был ли у женщин возрождение, был ли у женщин Ренессанс, или была только охота на ведьм и страдания. Безусловно, Ренессанс, позднее Средневековье, Ренессанс для женщин не был только переходом к преследованию, но, тем не менее, вот этот очерк динамики представления сексуальности и сексуальных норм в Средние века применительно к первому сословию, сословию клириков, сословию молящихся, как мужчин, так и женщин, показывает, что динамика была отрицательной, и во многих отношениях люди потеряли свободу подобного самовыражения. В следующей лекции о том, как на рубеже 19-20 веков женщины боролись за право получать удовольствие от секса и что из этого вышло. Курс подготовлен при поддержке фармацевтической компании «Гедеон Рихтер», которая заботится о женском здоровье.